Здравствуйте всем, кто слушает программу «Серебряные нити». День рождения Ивана Сергеевича Тургенева весь цивилизованный мир отмечает сегодня. Ну, наверное, мы с вами меньше всех остальных. По той простой причине, что если быть честными до конца, то Тургенева большинство из нас не любит со школы. Ну, правда. Наверное, нет такого другого русского классика, которого столько раз изучающие его подростки называли занудой, смертельно скучным писателем. Даже у нас на сайте, напомню, что у нас есть сайт в сети интернет, его можно найти в поисковике, набрав два слова «серебряные нити». Так вот, там на сайте большинство писавших вспоминали ровно то же самое, свою нелюбовь к Тургеневу. Кроме того, на этих днях, во всяком случае, в ноябре 2012 года будет еще одна, еще менее заметная дата, чем день рождения писателя. Исполняется ровно 150 лет со дня выхода в свет столь нелюбимого школьниками романа «Отцы и дети» Ивана Сергеевича Тургенева. Он вышел в ноябре 1862 года в свет впервые. И как книжник я, конечно, помню эту дату. Ну, а действие романа происходит в 1859 году, когда в поместье Николая Петровича Кирсанова, 43-летнего, но не молодого с виду помещика, прибывает его сын Аркадий, только что окончивший университет. Прибывает он не один, а с ним приезжает высокий, некрасивый и самоуверенный до крайности молодой человек, начинающий доктор, согласившийся погостить у Кирсановых. Зовут его, как он сам себя аттестует, Евгений Васильевич Базаров. И вот этот самый Евгений Васильевич Базаров, как мы с вами и договаривались, будет предметом нашего разговора. Как известно, он сам именует себя нигилистом. И так и останется в истории русской литературы и в нашей душе как пример и образчик русского нигилизма. Вот о нем, о русском нигилизме. И об образе Базарова, как в школьном сочинении, давайте попробуем поговорить в сегодняшней программе «Серебряные нити». На самом деле вопрос все тот же, известный из детства. Как вы думаете, нигилизм Базарова нужен был человеку эпохи и истории? Вообще человеку нужен нигилизм? Или он вреден? В романе, который я, с вашего позволения, сегодня не буду пересказывать, ему противостоит множество людей, начиная с самого Аркадия, ну и, конечно, заканчивая Павлом Петровичем, старшим братом отца Аркадия, в гости к которому приезжает Базаров. На первых страницах романа, разумеется. Так вот, и Павел Петрович, и Аркадий, в конце концов, признают эту позицию крайне вредной для человечества. Что такое вообще нигилизм? В чем эта позиция заключается? Нужен он обществу плох или хорош? Вот об этом я хотел предложить поговорить вам, дорогие радиослушатели, в сегодняшней программе «Серебряные нити» по постоянному телефону нашего прямого эфира. 495-956-1514. 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – это наш постоянный телефон. И сегодня мы обсуждаем Базарова, его нетленный в веках образ и проблему нигилизма как отношение к действительности и реальности. Вообще, какую роль в истории России, в ее душах играл нигилизм мировоззрения Базарова? Надо сказать, что нигилизм этот, если вы помните, здорово отличался от того, что мы называем нигилизмом сегодня. Но все-таки Какой след оставил в наших душах нелюбимый в детстве роман? Кто из взрослых его перечитывал? Какое впечатление он оставляет на людей зрелых? Какой след в ваших душах оставил Иван Сергеевич Тургенев и его великий герой, разночинец и нигилист Евгений Васильевич Базаров? 495-956-1514 и сайт www.serebniti.ru. Вы заходите на первую страницу сайта, видите кнопку «Форум», заходите на форум, а дальше разберетесь сами. Пока разбираетесь, мы ждем ваших звонков по телефону 495-956-1514. Ну, а что касается музыкальных пауз, нигилизм Базарова в любом случае, как и весь Тургенев, во многом европейский. И поэтому он не слишком груб. И поэтому у меня не было никакого выхода. Я нашел примеры общеизвестные и неоригинальные русского мягкого нигилизма в стиле Алексея Кортнева. За что Герасим утопил Муму? Я не пойму, я не пойму, в каком бреду он был, в каком дыму. Ведь не к добру, не по уму, что он за чувство чувствовал внутри, пока она пускала пузыри. Они брели по берегу вдвоем, уже была близка беда. Муму манил прохладный водоем, и вот тогда, и вот тогда он привязал к муме два кирпича. Глаза садиста, руки палача. Мума могла бы еще долго жить, растить щенков, гонять гусей. Зачем Герасим стал ее топить в пруду к стыду России всей? С тех пор в любой порядочной семье всегда жива легенда о муме. Живи, напомни, что однажды в дом к тебе судьба войдет с метлой. Тогда скули себе, виляй хвостом. Судьба глуха, как тот немой. Не зарекайтесь, люди, от чумы, сумы, тюрьмы и участи мумы. Серебряные нити. Нашлось других песен, посвященных произведениям Ивана Сергеевича Тургенева, особенно современных. Но что делать? Ведь нам важна роль нигилизма в современности. Тем более, что роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети», наверное, единственное произведение, которое отвечает на этот самый проклятый вопрос, который только что пел Алексей Кортнев: «Зачем Герасим утопил Муму?» Я хочу постулировать одну очень простую и жестокую вещь. Если вы присмотритесь повнимательнее к Евгению Васильевичу Базарову, к его судьбе и к его высказываниям, то вы вдруг поймете неожиданно, что все мы дети, непосредственные наследники столь горячо нелюбимого нами романа и образа нигилиста Евгения Васильевича Базарова. Дело в том, что мировоззрение Базарова сегодня скорее называется прагматизмом. Если вы внимательно прислушиваетесь к нему, то поймете, что Тургенев был пророком. Ну, напомню вам, что лицо у Базарова было длинное и худое, широким лбом, кверху плоским, к низу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвета. Оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум. Вполне, между прочим, модное по сегодняшний день лицо. Говорил он кратко и отрывисто, не вынуждая себя к любезностям. Он был резок и грубоват. Сам о себе он говорил, что он не мягкое существо, и что изящная сторона жизни ему недоступна. Отца он просит не нежничать и говорить прямо. А своего друга Аркадия точно так же просит не говорить красиво. Очень многое в жизни наш герой считает пустым романтизмом. Он отрицает поэзию, музыку, искусство, любовь к природе, любовь вообще. Почему? Ну, потому что он прагматик. По образованию он врач. Естественные науки привлекают его потому, что они опираются на точные экспериментальные данные. Базаров, обратите внимание, пожалуйста, считает, что порядочный химик в 20 раз полезнее всякого поэта. Это цитата. И что природа – это не храм, а мастерская. Если вы оглядитесь вокруг себя, то вы поймете, что большая часть успешных людей, ну, как бы таких полноценных членов современного общества, сплошные Базаровы. Да и мы в глубине души тоже. Ну, чего мы хотим от врача химии? Ну, как мы объясняем устройство нашей души? Да с помощью химии. Чем мы хотим лечить эту самую душу? Да той же химией. Вы посмотрите, это просто манифест современного человека. Зачем Герасим утопил Муму? Да потому что мешало. Ну, это чисто практический подход, без всяких сантиментов. Ты как бы вот не... Прости меня, Мума, но проблема в том, что ты мне мешаешь. Вот вам и, наверное, самое главное, что есть в прагматизме. Правда, Базаров далеко не революционер, он именно прагматик. Его отличие от наших нынешних прагматиков заключается в том, что он не способен притворяться и лицемерить. Он правда ненавидит безобразное состояние общества. И надо сказать, что эту абстрактную его ненависть к безобразному состоянию общества мы с вами тоже унаследовали вполне. Ну, разве нет? Смотрите, резок и грубоват, говорит, что он твердое существо, изящная сторона жизни ему, к сожалению, недоступна, не нужно с ним нежничать, не нужно говорить красиво, надо говорить просто и понятно. Поэзия, музыка, искусство – это все чушь, существующая для чувствительных дамочек, а химик в 20 раз полезнее всякого поэта. Ну, чем не манифест современного, вполне современного мужчины? Да и женщины очень часто тоже. Анна Семеновна из Воронежа еще есть у нас? Да. Здравствуйте, да. Анна Семеновна, извините, я заговорился сам. Здравствуйте. Мне хотелось бы сказать, что, Александр Геннадьевич, вы несколько все-таки обобщаете. Вот я перегибаю палку. Да. Я знаю немало людей, которые из-за Ивана Сергеевича Тургенева шли и в литературу, и в гуманитарные вузы из-за Тургенева. Анна Семеновна, вы знаете... И тогда, когда... Простите, кончу. И тогда, когда какой-то кавалер хотел сказать такой нежный комплимент молоденькой даме, он говорил ей, что она напоминает ему тургеневскую девушку. Так вот, еще мне хотелось сказать, что вот прагматичные люди... Наши купцы уж куда, спрашивается, были прагматичнее и жестче. Они кончали чем? Картинами, галереями и прочими-прочими такими вещами. Так что нам, может быть, стоит просто подождать. Полностью согласен с вами, Анна Семеновна. И, конечно, когда я все это говорю, я пытаюсь поторопить то самое время, потому что, конечно, я знал тех людей, которые из-за Тургенева и по-тургеневски любили, из-за Тургенева видели в девушках и в юношах образа Тургенева. И вообще Тургенев на самом-то деле великий поэт. И нет этому никаких сомнений. Слава Богу. Музыкальное, просто... музыкальное сопровождение сегодня очень хорошо. Ну вот, простите меня, пожалуйста, за то, что я вас перебил. Я хотел сказать, что на самом деле суть-то очень простая. Каким-то загадочным образом те тургеневские прагматики и Базаров в том числе умели сочетать в себе по-европейски вот этот самый нигилизм, который в действительности оказывался прагматизмом, в общем, с величайшим тактом по отношению к тем, кто думал по-другому. Ну, то есть, собственно, вот я, Базаров, нигилист, но в действительности вполне может существовать Павел Петрович романтик. Я вовсе не буду его отрицать. Вся проблема в том, что только чтобы Павел Петрович с Аркадием не говорили со мной красиво, но меня это очень раздражает. А так, нет, пожалуйста, говорите между собой. В отличие от нашего нигилизма, базаровский нигилизм вовсе не требовал уничтожения или презрения к человеку другому. Говорю я это потому, что мне как-то очень приятно, когда в тургеневские, с моей точки зрения, дни люди вспоминают, например, и о наших собственных праздниках. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Елена. Уважаемая программа, уважаемый ведущий, хочется поблагодарить вас за Пиноккио, а также за все доброе, что вы делаете для развития наших душ. Если ошибаюсь, то, пожалуйста, простите. На днях день рождения вашей передачи. Если это так, разрешите поздравить и пожелать вам благополучия и творческих успехов. Я терпением жду именно сегодняшнюю программу, ведь там нет другого такого писателя, как Тургенев. Неисправимый, закоренелый западник, так тонко чувствующий свою родину. И из 19-го внутренний стиляга. Не так, но сам. Внутри мягкий и добрый, а горд, как защита от внешнего мира. И боязнь рассоропиться. Очень интересный характер. Мне было так жаль тогда. Он какой-то неприкаянный, несчастный. Александр Ильич, спасибо большое за книги. Ими заинтересовался мой сын. Спасибо, Елена из Москвы. Вот как много спасибо. Ну, правда, 11 ноября 2003 года, как давно это было, наша программа вышла в эфир. Тогда же, между прочим, примерно появился и диск Кортнева, который звучит сегодня. Вот. Я-то хотел вот что сказать. На самом деле, это действительно то европейское качество, которое мы для себя внутренне считаем несуществующим, и которое вполне было в Тургеневе. Европеец может быть нигилистом, марксистом, фридистом, постмодернистом, да, потому что философия постмодернизма осуществляла деконструкцию всех предыдущих мировоззрений. И одновременно являться добропорядочным буржуа, вполне уважающим традиции своего общества и интересы других людей. Как бы мысль, в том числе и мысль Базарова, она очень во многом бежит вперед. Она пытается сформировать некоторое новое мышление, но при этом она умудряется оставаться не агрессивной. Она понимает, что если я думаю так, то все остальные могут думать иначе. Я подготавливаю почву для изменения мировоззрения. У Тургенева даже Базаров тактичен, вовсе не агрессивен. Он скорее борется с собой, пытаясь сделать себя вот таким гордым нигилистом. И это, на мой взгляд, удивительное качество этого образа, которому нам с вами еще учиться и учиться. Вот этому самому ощущению «я думаю так», но вовсе не требую от других, чтобы они думали иначе. Более того, я готов слушать их аргументы, я готов спорить, и я даже не буду стрелять в ненавистного Павла Петровича. Чуть-чуть так царапину ему нанесу на дуэли, представляете, на которую меня вызовут. Ни в коем случае не буду его убивать. Что вы? Я же нигилист. Представляете себе, какая внутренняя позиция? Это у нас это связано, да, вот с этим... Ах, ты думаешь не так, как я? В морду тебя! Это то, что абсолютно отсутствует в романе Тургенева, и то, что мы, по-моему, не проходим в школе. Или мне только так кажется. Здравствуйте, Людмила Васильевна. Здравствуйте. Вот я недавно изучала, просто изучала, не только читала, а изучала биографию Тургенева. И вот зачем вы говорите такие смешки про этого Герасима, когда это Варвара Петровна Лутавинова, мать Тургенева, она была жестокой женщиной. Отец у нее рано умер. У нее детство было очень тяжелое. И надо очень глубоко знать, что вот рассуждать, как вы поверхностно ведете передачу. Мне не нравится. Спасибо, Людмила Васильевна. Ну, что делать? Ну, не могут же наши передачи нравиться всем. Да и, правда, трудно достаточно глубоко рассуждать за 45 минут. Поэтому, ну, что бы я подумал, я огорчился. Еще одна музыкальная пауза, посвященная мягкому русскому нигилизму. Well, how can I begin to tell the story of Mamurka, my darling? To tell that frightful story as she's lived and died. Now I'll make my mind up. This all has happened. Murka was the nice of Jews, that's right. And in our district everybody missed her when she was arrested late at night. Once we went on business, me and Rabinovich, and we dropped in nearest restaurant hall. Wow! There she was sitting with Tommy Bloody Bastard, and she had a brooding black and small. How do you do, my Murka? How do you do, my darling? How do you do, my Murka? And goodbye. You have sold forever all our Ramalina, so that is the reason you should die. Rabinovich fired, but instead of target, it was me a little who was shot. I was brought to doctor, and Rabinovich Padla quickly took the girl to drink on spot. Is crying in the night on the dirty park line where the people drink wine. Murka's butt is lying still, but fine, that's fine. Серебряные нити. Ну что ж, раз мы послушали вывод с благодарностями нашей передачи, то я позволю себе короткую рекламу. Напомню, что телефон нашего книжного магазина 495-410-15-99. И там можно купить все книги по мотивам нашей передачи. Последняя называется «Вопросы доктору Данилину». Почему я сейчас об этом говорю? Потому что, когда я отвечаю на вопросы и в ваших письмах, и на сайте в интернете, там, надо сказать, в первую очередь, то я пытаюсь сделать так, чтобы ткань ответа по сугубо практическим и прагматическим вопросам включалась мировая философия и литература. Я считаю, что только так она становится интересной. И поэтому, если она стала интересна чьим-то детям, то, может быть, стоит дать им попробовать посчитать, поскольку это пример того, как можно с помощью вот той же самой литературы решать повседневные наши вопросы, потому что если внимательно посмотреть на господина Базарова, то он наш современник. Здравствуйте, Юрий Арсеньевич. Здравствуйте, дорогой доктор Данилин. Юрий Арсеньевич тоже доктор и доктор Салтаненко. Вот. Хотел бы вот что заметить, что в переводе с латыни нигилизм – это ничто, ничего, отрицание общественных норм, принципов морали, культурного наследия. То есть, по-нынешнему, пофигизм. Опять же, в большой моде, правда, Юрий Арсеньевич? Ну, не знаю, как насчет моды, была передача накануне. Вот, поэтому, в общем-то, буду сомневаться в том, что в большой ли моде или маленькой. Смотрите, ведь Базаров не борется с общественной модой. Он себя пытается ей противопоставить. Правильно, у Базарова форма самоутверждения. Вот. И в чем проблема-то такой формы самоутверждения? В пороке такой формы самоутверждения. Но в чем ее порок? В отрицании бытия и всего прочего. Ведь, понимаете как... Юрий Арсеньевич, вот неправда это. Потому что, если вот... Я же чего хочется больше всего? Чтобы кто-то взял и перечитал роман. Не потому, что надо изучать, а потому что Тургенев — это удовольствие сплошное. Я хочу сказать, что на самом-то деле Базаров в действительности вовсе ничего не отрицает. Наоборот, он утверждает прагматические ценности. А отрицает то, что сегодня... То, что сегодня отрицают, то, что сегодня называют романтическими соплями. Но для того времени отрицание религии, любви, романтики, это отрицание почти всего, чем на самом деле живет общество. Поэтому Базаров и не нигилист. Поэтому Базаров и нигилист. Но он вовсе не отрицает бытие. Он как современный такой средний бизнесмен обычно говорит, что все это вот вокруг фигня, все это сопли бабские, и что на самом деле у человека, да, это же базаровские слова, есть цели, цели эти практические. Мы их сегодня называем вкусно жрать, сладко спать, да, там, ну, это, срубить побольше бабок. Вот, собственно, к этому пытается свести человечество Базаров. Александр, давайте вернемся к Алексею Кортневу. Нет, давайте не будем к нему возвращаться. У нас есть еще одна музыкальная пауза. В общем-то, я не досказал свою мысль. Говорите. Потому что это самое... Нет, мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее наша задача. Вот такой был кощунственный тезис, выдвинутый Мичуриным. Вот. Второй тезис был выдвинут Андроповым, что мешает нам жить, должно быть решительно устранено в свое время. Сегодняшний тезис, по-моему, нельзя ничего дождаться от правительства. Взять это у него наша задача. Ой, извините, что-то я не вот, то говорю. Я в этом плане не знаю и, в общем-то, очень сомневаюсь, как можно что-то взять у правительства. Вот. Поэтому, кроме обещаний. Ну вот, примерно так 150 лет назад и рассуждал Тургенев в облике базара. Я хочу сказать, Александр Геннадьевич, читайте Тургенева, замечательный автор, записки охотника, накануне и все остальные романы, вчитаться и... великолепный автор. Начните со стихотворений в прозе. Ох, какая поэзия и красота! Боже мой, как я любил в юности стихотворения прозы Тургенева. Сейчас начну читать, не выдержу. Поэтому вот что сказал по поводу Базарова и базаровщины. Нас, наш постоянный радиослушатель Евгений. Как во времена Тургенева, проблема отцов и детей, точно так же, как и проблема нигилизма, сегодня стоит очень остро. Почему так происходит? Потому что нигилизм необходим всегда. Нигилизм – это отрицание. Отрицание человека будет необходимо. Необходимо для того, чтобы найти себя. Ведь отрицая что-то, отрицая мысли, образы, человек ищет самого себя. Ищет свою индивидуальность, которая в дальнейшем может стать личностью. И которая в дальнейшем может создать свои неповторимые образы и смыслы. Однако проблема современных отрицателей, точно так же, как и проблема Базарова, как мне кажется, заключается в том, что их отрицание начинается с отрицания. То есть с отделения себя и того, с чем они не согласны. В то время как отрицание, на мой взгляд, должно начинаться с изучения, проникновения, то есть объединения с чем-либо. Современный человек это не делает, точно так же, как не делает этого и Базаров. Он не верит в любовь, он ее отрицает. И когда влюбляется в женщину, он не знает, как действовать, потому что не изучил этого чувства. Не изучил, как нужно действовать. Единственный выход для себя, он видит в смерти. Очень большая проблема, как мне кажется. Меня зовут Евгений, спасибо большое. Ну, мне кажется, что главная ошибка только одна. Дело в том, что Базаров никакой смерти не стремился. Он, собственно говоря, умер от заражения тифом. Здравствуйте, Константин. Он на вскрытии участвовал, он же врач. Здравствуйте, Константин. Город Германия, мне пишут. Здравствуйте, Александр. Я, к сожалению, сначала слышал вашу передачу, но успел услышать пару... мнений, замечаний, за которые мне, так сказать, хочется немножко зацепиться в связи с темой передачи. Во-первых, Тургенев, можно сказать, придумал Базарова. Базаров – это был отнюдь нереальный образ. Это, очень часто я слышал параллели, что вот западничество, что это как бы персонаж Запада, и все так очень позитивно. На самом деле это, конечно... Поскольку я давно живу на Западе, это идеализированный персонаж, который ничего просто общего не имеет с западным человеком, современным, по крайней мере. И многие исследователи творчества Тургенева, они замечали, что, в общем-то, нигилистов к моменту написания романа в России не было. Или, по крайней мере, было в очень зачаточном состоянии, что Тургенев в какой-то мере дал толчок даже к... этому образу мышления, к этому прагматизму, как вы... Но мы, наконец, даже дожили до эпохи, когда эта точка зрения победила. Только послушайте наших современных детей, ну так, в доверительных разговорах, и вы узнаете Базарова. Да, ну тогда можно подумать, что жаль, что дядюшка не застрелил Базарова. Ну... Или, ну, конечно, всех не перестреляешь, как это... было в каком-то другом произведении. Но, в принципе, это тенденция, в общем-то, которая ведет... Вы знаете, куда, Константин... к тому, к чему мы постепенно приходим. Но ведь она же на самом деле... Вот это... Не-не-не, ни в коем случае это не про вас и не про внимательных читателей Тургенева. Я хочу сказать, что Тургенев же Базарова застрелил. Базаров же умирает случайно. Да-да, Тургенев, он сам испугался собственного героя. Конечно. Его, в общем-то, убивают. Конечно, он его застрелил, ну, заразил тифом и убил по одной простой причине. Да. На самом деле, ясно понимаемый, как мне кажется, самим Иваном Сергеевичем, роман-то про то, что человек, который отрицает все, в общем, жить не может, не в состоянии жить просто потому, что жить — это вносить в жизнь что-то позитивное, да, что-то в этой жизни созидать, что-то в этой жизни менять. А единственное позитивное, что может вложить человек в жизнь, в этот сам по себе извечный процесс, когда он отрицает все, это, собственно, собственная смерть и ничего больше. Для Тургенева этот персонаж благородный, но абсолютно тупиковый. Он с этим мировоззрением нельзя жить. Спасибо большое, Константин. Вот звонок из Германии. Я, конечно же, вспомню Фрома. Удивительную штуку у Фрома. Так вот, он пишет: полезное качество для начала мышления, для осознания самого себя. Это позиция глубокого сомнения. Значительная часть всего того, что мы слышим из средств массовой информации, из прозы или прессы, это или откровенная неправда, или полуправда. И так как большинство того, что мы читаем в газетах, является извращенной интерпретацией, выдаваемой за факты, лучше всего будет начать с нигилизма. Поразительно, правда? Известнейший психотерапевт и психоаналитик. Стоит начать с радикального скептицизма и предположения, что большая часть того, что мы слышим, наверняка или ложь, или искажение истины. Если это звучит слишком жестко и цинично, то сказанное... Простите, то могу добавить, что сказанное не нужно воспринимать абсолютно буквально. Я лишь хочу подчеркнуть, как Базаров почти, что такой взгляд много полезнее, чем противоположное предположение. А именно то, чтобы все время верить, что люди говорят правду до тех пор, пока не доказано противоположное. Вот что очень важно в высказывании Фрома. Точка нигилизма, точка отрицания, необходимая для понимания себя, это временное состояние. А потом, как говорит Евгений, нужно искать какое-то знание. Очень легко отрицать, например, мнение другого человека и говорить, что это, ну, не глубокая передача. Гораздо сложнее задуматься и найти общее в своих взглядах и взглядах ведущего. Вот этого мы не умеем, точно так же, как не умеет Базаров. Он, в общем, не отрицает других, но точек соприкосновения с ними сам он искать не собирается. Пусть их ищут другие. Он делает эту позицию нигилизма сверхценной, как сказал бы современный психолог. Он делает ее абсолютной, невременной, не точкой отсчета, которая требуется для получения новых знаний. Не пустой чашкой из старой даосской притчи, а способом проявления собственной гордости, собственной гордыни. И вот эта позиция приводит к тому, что Тургенев, автор и создатель, обрекает его на смерть. Не сам по себе нигилизм и отрицание тех ценностей, которые к тому времени, видимо, и правда стали фальшивыми, а отсутствие попыток внести что-то другое на это пустое место. А ничто ничтожит, как говорил Сартр, и пустота уходит в пустоту. И так исчезает с горизонта Базаров. И это его исчезновение в тончайшей лирике Тургенева, мне кажется, очень здорово каждому было бы проследить самостоятельно. Может быть, тогда мы сможем чему-то научить наших детей, поскольку роман позволяет встретиться лицом к лицу с их собственными модными сегодня взглядами. Об обратной стороне монеты мы будем говорить в ближайшей передаче. Очень не хочется, но несколько дней назад раздалась стрельба на складе аптеки «Ригла». Совершено массовое убийство, и русский подражатель Брейвика появился. О психологических причинах такого рода поступков, раз мы говорили о Брейвиках, то давайте поговорим и о русской пародии на Брейвика, и о том, что же происходит с человеком, и для того, что должно произойти с человеком, чтобы он решился на подобный ужас. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Редкий дождик по земле проскакал, да пропал, не перепрыгнув реки. Солнце землю обогрело слегка, и полезли из земли лопухи. Вдруг откуда ни возьмись, тут как тут, прибежала рысью стая коров. Буквально через пару минут не осталось никаких лопухов. Сам с собою схлынул ажиотаж, поскакали твари прочь по земле. И остался невеселый пейзаж, ни коров, ни лопухов, все в дерьме. Не хочу моралью песня пошлять, но еще разок напомню о том, что рваться к солнцу лучше чуть опосля.